Глава 22. Тень страха скользит по лицу Демида. Растерянный и взволнованный, он смотрит на меня из-под лобья и сглатывает. Опустившись на корточки передо мной, заглядывает в мои наполненные слезами глаза и хочет что-то сказать, однако не только у меня все слова застревают в горле, но и у него. Сразу же вспоминаю тот день, когда я сильно болела. Барский тогда был таким же бледным и испуганным. Мы, взрослые люди, порой не можем адекватно реагировать на обычные вещи от испуга, от страха потерять близкого человека. Сейчас он выглядит так же. «Ты уверена?» — спрашивает он и сразу же качает головой, усмехаясь. То ли от грусти, то ли наоборот от радости. «Ух, наиглупейший вопрос, знаю. У меня сумка в шкафу есть. Синяя». Я судорожно глотаю ртом воздух. Несмотря на сон, после которого я должна держаться от бывшего как можно дальше, чувствую себя рядом с ним в безопасности. Не понимаю, почему так реагирую. Но складывается такое впечатление, что оставь он меня с тем же Эльмиром, я, наверное, не справлюсь. Ни с родами, ни со своими эмоциями. А, дежавю, ей-богу. Минуту, подожди. Поцеловав мою ладонь, Демид резко встает и выходит на балкон. Откидываюсь на спинку дивана, глубоко вздыхаю и медленно выдыхаю. Ох, какая же жизнь суровая штука, полная неожиданностей. Казалось бы, я никогда не подпущу к себе этого человека. Казалось бы, этот человек сам давно наплевал на меня, выбрав другую. Но в самый важный день рядом именно он. Барский возвращается буквально через минуту с той самой сумкой, ставит ее на пол. Широкими шагами направляется, кажется, в спальню, но перед тем, как уйти, бросает на меня очередной встревоженный взгляд. А когда он появляется вновь, джинсы, кожанка, на голове черная кепка. Но больше меня удивляют черные кудри. Он что, парик надел? Если бы не режущая боль в животе, я бы, скорее всего, нервно рассмеялась. Демид помогает мне встать, закинув сумку на плечо, обнимает меня за талию. В абсолютной тишине мы покидаем квартиру. Барский ничего не спрашивает, даже не смотрит на меня, но дышит так же тяжело и глубоко, как и я. Лифт, 4-й этаж, а потом чужая квартира. Мы словно проходим лабиринт, снова лифт, и спускаемся на 1-й этаж. Демид берет меня на руки, как ребенка, потому что шаги даются с трудом. Я, как черепаха, ползу, постановая. «Держись за меня крепко», — просит он, когда мы выходим на улицу. «Пешком немного пойдем». Всюду снег. Совсем незнакомое место. Это задний двор? Господи, столько глупых вопросов. Не об этом думать надо. Мы заходим в какой-то гараж, где стоит белый Мерседес. Демид открывает дверь и усаживает меня на заднее сиденье, сам же располагается за рулем, бросает сумку рядом. По дороге Демид кому-то звонит, неоднократно, в том числе и Эльмиру. Пишет сообщение, нервно барабанит пальцами по рулю, ежеминутно оборачиваясь ко мне или же всматриваясь в мое лицо в зеркале заднего вида. А мне от его поступков хочется реветь. На секунду, позабыв о боли, которая буквально режет живот, я вспоминаю наш счастливый брак. Без ссор, без разногласий. Те дни, когда я ждала его с работы, и как маленькая девочка радовалась, если он возвращался с букетом роз. «Мелисса, Мелисса!» — зовет меня бывший муж. Он снова оборачивается, берет меня за руку, а второй крепко сжимает руль. «Сейчас, родная, еще 10 минут, потерпи!» «Родная...» Я ему родная? Да, Господи, Боже мой, он меня всегда так называл, но сейчас это слово совсем неуместно. А как же твои, ох, близнецы, ты так же? Хватаю ртом воздух, я как рыба, оказавшаяся на берегу, задыхаюсь. Так же радоваться будешь, когда они родятся? К Какие, к черту, близнецы? В его голосе чувствуется раздражение. Глупости не говори, Мелисса, не думай ни о чем, слышишь? Сейчас доедем, и все у вас с малышом будет замечательно. Я думала, ты планируешь забрать нашего сына. Барский слишком резко реагирует на мои слова. Он хмурится, всматриваясь в мое лицо в очередной раз, будто не верит тому, что услышал, и выдает то, чего я ожидаю от него меньше всего. Я столько месяцев держусь на расстоянии, чтобы вы не пострадали. Думаешь, мне было в кайф, а теперь рискну? Все повторится, но главное, что вы будете в безопасности. Для меня это самое важное. То ли я просто путаюсь уже, не понимаю, какие цели преследует Демид, то ли боль в животе не дает разумно думать. Но одно я соображаю точно. Машина останавливается посреди дороги. Барский быстро выходит из автомобиля и помогает мне покинуть теплый салон. Резкий ветер бьет в лицо. Становится очень холодно. Я начинаю дрожать, обнимая крепкую шею бывшего мужа. Утыкаюсь носом и вдыхаю столь любимый аромат, по которому дико соскучилась. Но воспоминания пробегают перед глазами, и я издаю тихий то ли стон, то ли всхлип. «Тихо, родная, тихо. Я не могу тебя увезти, но обязательно приеду», — хрипит Демид, быстро шагая вперед. «Я только сейчас замечаю другую машину в нескольких метрах от нас. Это Эльмир. Никого не слушай, слышишь? Ты родишь, и все с вами будет замечательно, обещаю. Я сделаю для этого все необходимое. Только слова Литвинова не пропускай мимо ушей, ты поняла меня?» «Что с ней, все так плохо?» — долетает взволнованный голос Эльмира. «Давай живее, черт, главное, в дороге пусть не рожает». «Не рожу», — твердо отвечаю я, борясь с болью и убивающими меня мыслями. Как бы я ни старалась анализировать, получается так себе. Голова ватная. Демид сажает меня в автомобиль и перед тем, как уйти, обхватывает мое лицо теплыми ладонями, заглядывает в глаза. Не знаю, что он видит в них в этой полутьме. Дышит тяжело, глубоко, и буквально через секунду впивается в мои губы коротким, но таким жадным поцелуем, что воздуха становится слишком мало. Отстраняясь, захлопывает дверь. «Поезжайте, глаз не смыкать, понял? Ты знаешь, какое дерьмо вокруг нас вертится. Если с ними что-нибудь случится...» «Или уже!» — рявкает Эльмир. «Я успею, хочу сына увидеть!» Голос уже доносится издалека. Облизывая губы, чувствую во рту вкус горького шоколада и коньяка. Демид, кажется, пил перед тем, как я появилась на пороге его дома. «Эльмир, пожалуйста!» — шиплю я, когда он оказывается за рулем. «Я не могу!» Я уже лежу на заднем сиденье, скорчившись от боли, не могу двигаться, лишь издаю какие-то звуки и зажмуриваюсь. Дальше снова все в тумане. Я опять прижата к мужской груди. Эльмир несет меня в роддом, что-то кричит в коридоре. Я опять ни черта не соображаю. Лишь молю Бога, чтобы с моим сыном все было хорошо. Чтобы я взяла его на руки, вдохнула его запах. Чтобы он родился здоровеньким мальчиком. Кабинет, врачи, стол. С меня снимают одежду и, кажется, натягивают одноразовую рубашку. Не понимаю я. Разве это настолько важно, когда у меня внутри такое творится? Я же умираю от режущей боли. Голова кружится, перед глазами темнеет. Врач что-то кричит, акушерка тоже. То ли тужиться просит, то ли что-то другое. Голоса доносятся издалека. Возникает ощущение, что я теряю сознание. Ну давай, еще чуть-чуть, родная. Тихий голос прямо над ухом приводит меня в чувство. Чья-то рука гладит меня по волосам. Не верю своим глазам, когда распахиваю веки и, подняв голову, вижу Демида. В халате, кажется, маска, шапочка. Но я могу узнать его по взгляду, по тем зрачкам, где отражаюсь я сама. ты!» — шепчу еле слышно. Нервно улыбаюсь, не зная, как реагировать на его присутствие. Но акушерка снова кричит, и я стараюсь слушаться, не обращая внимания ни на что. Абсолютно такая невыносимая боль, Господи! Мама всегда говорила, что рожала брата в аду. Вот сейчас у меня чувство, что я тоже окажусь на том свете. Но это все не страшно. Главное, чтобы сын был здоровым. Опять этот шум в ушах. Откидываюсь назад, когда силы заканчиваются. Зажмуриваюсь. Я не справилась. Умница моя. Влажные губы касаются моего лба, щетина царапает кожу. Не сразу понимаю, о чем он. Но следом слышу детский плач и резко распахиваю глаза. «У нас сын родился, Мелисса».